Глава 12. Трофей кролика. Кролик боялся насмешек, поэтому никому не стал рассказывать, как он улучшил рецептуру отвара. Но чтобы самому себя вознаградить за столь неприятный труд, он собрал 2 ведра саранчи и засушил ее. Он решил сделать из нее сувениры и подзаработать на новенький велосипед. Засушенных насекомых он по одному прикалывал булавкой к листку картона, на котором было написано «Битва под Капустиным Яром», и затем помещал в деревянную коробочку со стеклом. У коробочки была петля, за которую можно было ее привесить на гвоздик на стену. Сувениры пользовались успехом, и уже через несколько дней он развозил их по окрестностям в большой корзине, привязанной к новенькому велосипеду. «Если так дело пойдет, — думал он, подсчитывая выручку, — можно будет купить еще и ролики». Но не только кролик смог найти применение погибшим насекомым. Крылатые разведчики во главе с сорокой 3 дня пировали на поле битвы, поедая вкусную саранчу, приправленную отваром из далматской ромашки. Ведь для птиц насекомые такая же лакомая еда, как для грызунов хлеб.